Мне скучно и не нужно писать билетристику. Мне интересно писать про мои мысли, про мое узнавание жизни, про чувства, наконец. Подглядывать за жизнью тоже интересно, понимать ее. Выходит душа на душу. Одинокие снежинки, как потерянные, носились в воздухе. Сон — это погружение, провал, но никак не взлет. Я могу писать только по внутренней необходимости, когда чувство уже отстоялось во мне. Мудрость древних происходила от того, что их слушали с открытыми ртами. В основе Анинского заложена ипохондрия, грусть и безысходность. Мне не спится, мне не вмочь, я шаги слепого слышу. Надо мною только ночь оступается о крышу. Но разве можно это сравнить с тем радостным ощущением дождя, который имел Тютчев? Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю пролила. Я поняла, в чем трудность современного писания писем. Мы отвечаем на письма, а надо не отвечать, а писать их надо делиться мыслями. Вот тогда будут письма. А отвечать нужно только, если есть знаки вопроса. Как здоровье, что вы читаете, что думаете. Он был весь обещание. Дать можно только то, чем владеешь сам. Мне сегодня приснилось, что я разговариваю сама с собой по телефону. Наконец-то я услышала свой голос. Все кричат: «Продолжение, пишите продолжение». Вот вам продолжение. Сижу в кухне за столом. Спина выпрямляется с трудом. И думаю о смерти. Как карета скорой помощи налетела, принеслась зима и заметала все кругом снегом. Вытеснили тюрягу из него, но внутри, совсем глубоко, остались ростки, которые жили и снова росли. Его заводили на разговор и выкачивали из него мысли и афоризмы. Заходила ходуном в голове книжка, которую я должна написать. В детстве все заложено. Потом идет развитие и завершение. Удивительная вещь — мемуарная литература. Чем меньше человек знал адресата, тем подробнее он пишет. Особенно подробно можно писать, когда уже все свидетели поумирали. Умей радоваться тому, что тебе дано. Я не хочу писать о старости, как Мердок. Я хочу понять ее смысл и необходимость. Живу остатками, огрызками прежних чувств. Как туман расселись чужие чувства и слова. Печаль можно превратить в радость. Хотелось бы помочь переносить людям старость и недуги. Спешил посторониться лес. Где взять силы, чтобы написать книжечку о жизни, о чувствах, о природе, о тех минутах счастья, которые посещали меня? Где найти силы, а они уходят? И твердость руки, и волю. Я прожила очень счастливую жизнь, но настоящее счастье огромное посещало меня только несколько раз, и всегда это было связано с природой и с Сережей. Неразрывность нашей судьбы определилась моментально. Иногда вот так запишешь ночью, а потом потеряешь, зачем писала, а ведь было важно, очень даже. Живет, не заглядывая вдаль. Ум без употребления гибнет. Это был тот редкий случай, когда исполнение было лучше проекта. Я очень любил ее, поэтому она казалась мне несчастной. Вся комната была поглощена солнцем. Не имею права писать воспоминания, но свидетелем я этому была. Узор человеческой жизни, в котором страдания являются лишь завитушками. Для жизни сделано много, для смерти почти ничего. Приснился мне сон, а писать его трудно, он неповторим в своей бессмысленной нежности. Сон про брата Володю, сон про искусство. А все началось с того, что, проснувшись рано утром, я увидела, как занавеска на окне просвечивает листьями винограда, а рядом полна плотности и покрыта синим горошком. Господи, — подумала я, — это и есть искусство. И заснула. И приснилась мне какая-то странная витрина, вроде грота, и там картины, очень красивые картины моего брата Володи. Все по поводу природы, но одна лучше всех. Во весь холст, рот открытый, почти квадратный, Потом понимаю, что этот рот смеется, а там внутри волшебное пространство. Там рассказана целая сказка про зубы, камни драгоценные, про город, гортань. Наискось какие-то деревья растут, язык не язык, а холм, а слюнька — ручеек, и все прекрасно, и все светится, и все смеется, и все славится поэтом. И узнать можно, чьи губы, чьи зубы. И этот кто, лишь только откроет рот в смехе, сразу же показывает сказку, прекрасную и поэтичную. И сразу думаешь, как прекрасно все в природе. Природа — это красота. И еще нет ничего выше любви поэта. Почему мы не узнаем у людей, пока они живы, так многого, чего не знаем? Все приблизительно. А потом выстраивают свой образ. И мы начинаем выдумывать наши ощущения. Чего только не пишут про ушедших людей. И потом они застревают в истории совсем другими, чем были. Было сыро, промозгло. Мы ехали в декабре. Ничего нет хуже ташкентской зимы. Вокзал плохо освещен. До поезда еще далеко. Он шел в другую сторону от людей. Ему было все равно. Прижать бы только к себе поэму. Больше его ничего не интересовало. Я знала много звезд. Не только их названия. Я узнавала их в лицо. Как от большой медведицы разыскать Вегу и Альдебаран. Я сейчас смотрю на небо, как в темный лес с светлячками. Не то звезды, не то спутники. Не поймешь. Ничего не помню, ни одной звезды. Иногда, правда, сверкнет над горизонтом красным глазом Марс. Смотрю на звезду и думаю, это Вега. А она вдруг задвигается и превратится не то в спутник, не то в самолет с огоньком-звездочкой на хвосте. Вот вам и Альдебаран. Дождик рубил в окно. Стекло обливалось слезами. Испуганные тучи. Искусство всегда немножко выдуманное, и в этом его прелесть. Оно управляет жизнь и помогает жить. Нет гордости в сердце, переполненном любовью. Человек счастлив за счет чужих страданий. Весь ужас в том, что мы хотим быть нужны только тому, кто нужен нам. Неужели вы не можете для разнообразия сказать что-нибудь другое? Какие-то осколки. Кто работает, тот спокойный, кроток. Есть любовь вырванная, а есть любовь отданная и полученная. Быть может, Бог чаще склоняется к нам, чем это нами ощущается? Зов в сад. Такая женщина приличная, врач, вся стриженная, а под себя конфетки прячет. Как мне он рот глиной набил, так зуб и вырвал. Настоящие люди никогда не бывают грубы, без намерения. Дом все уменьшался, уменьшался. Он изрубался на дрова, продался, разворовался, растерялся, проелся, переплатился в обувь и одежду и, наконец, вместился в одну комнату. Самое главное в жизни продолжается всю жизнь, пока его не заменит более важное — детство, любовь, подлость, война, смерть. Она научилась творить счастье внутри себя. Шура Кольцова. Страх, но не трусость. Жизнь стала такая опасная, идешь все время как по кромке льда. Не могу ни вспомнить, ни забыть. Ахматова о Мандельштаме. Е.С. Начитавшись в последнее время разные мемуаристики, воспоминаний и мавизмов, я с прискорбием увидела, поняла, как беззащитные умершие люди. И еще я поняла, что и мой путь по жизни кончается, и спешу поэтому записать по возможности правдиво то, что я видела и знала доподлинно. Переделкино. Ужасно много старух и почему-то на костылях или с палками. И у всех повреждена шейка бедра, это сейчас модно. И мужчины все с одинаковыми лысинами, а от лба и сзади в 3 сантиметрах бахромка волос. Отличаются только по цвету. Рыжие, седые, серые. Ну, а в общем, все одно и то же. И всегда все об одном. Вы были на воздухе? Я иду с воздуха. Ну, как на воздухе? Какой сегодня воздух? Этот воздух стоит кругом меня, как бетонная стена. И так бы и схватила топор и разрубила его. Сижу без воздуха. Наблюдаю воздух из окна. Как стога торчат зеленые кипарисы. 6 штук. плотные, как из зеленой ваты. В них ныряют маленькие птички, как в стену. Вот высунулся маленький клёст и машет мне, и манит. Дорожка к нашему корпусу убийственно прямая, даже видна калитка в конце. Но Сережа по ней не идет. Сосны такие толстые, а береза совсем тонкая и выросла выше, чем сосны. Хлопают дверцы машин. Все время кто-то приезжает. Приветливо лают собаки. В общем, осень как осень, даже хуже обыкновенной. Даже если не летают самолеты, стоит звенящая тишина. И тогда бывает слышно, как где-то идет поезд. Некоторые, которые без костылей, без палочек, ходят в развалочку. Надо и мне так попробовать. Голова будет меньше кружиться. Навещал меня Каверин. Его так мало, что, кажется, даже я могла бы его поднять. Очень жалок. А щечки с круглым румянцем. От прогулки. Все время хвастался, еле сводя губки, что написал 4 книги. Пишет 5-ю. Потом задумался и говорит, надо как-то доживать. И глубоко вздохнул. Как грустно. А ведь недавно еще был гусаром. Говорят, будет бабье лето. То-то уже бабы порадуются, подышут воздухом. Я уж буду из Москвы махать им рукой. Лес лысеет в нижнем ярусе. Наверху еще держатся листва. Кленовые листья за один день озолотили все асфальтовые дорожки. Если лист лицом, это кроп. Если наизнанку, лимонное желтое и даже с прозеленью. Удивительно, самый маленький, самый паршивенький листик выглядит на земле красиво. Сегодня вышел на кукурузное поле, такой прекрасный горизонт в легкой дымке. Почему-то вспомнился Пастернак, как он стоит на фотографии с лопатой, что-то копает в своем огороде. От него тоже было видно это поле. Да, определенно, природа прощается. Только кто с кем прощается, неизвестно. Она с нами или мы с ней? Опять поразилась, какая стремительная сила у берез расти ввысь. Совершенно не беспокоится о толщине ствола, об устойчивости. Все время хотят вверх, всех перещеголять и вырваться к солнцу. Сосны развиваются более равномерно и надежно. Уже 2-й ярус деревьев тоже передел. Теперь виден лес за шоссе, а вечером огоньки в нашем коттедже. Как грустно на них смотреть. Лес подурнел, холодно, ветер. Как первые снежинки пролетают за окном желтые березовые листья. Но зачем же выходить гулять в такую погоду? Надо сидеть дома, с удовольствием, думаю я. Деревья не краснеют, желтеют или просто жухнут. Солнца не было. Если бы стало писать асфальт, надо мешать сажу, кроп и киноварь. И очень много листьев на нем втоптано. Красиво. Абстракция. Вдруг рождается одна главная мысль. Иногда пролетает и забывается. Иногда держится в голове довольно долго. Например, не боюсь умереть, боюсь умирать. Смерть неизбежна, как и рождение. И рожденного не минует. А вот умирать страшно. Дом. Воспоминания друзей. Людмила Петрушевская. Татьяна Александровна Луговская, художница, младшая подруга Елены Сергеевны Булгаковой и Анны Андреевны Ахматовой, сестра поэта Владимира Луговского и, наконец, жена кинодраматурга Сергея Александровича Ермолинского, который был, в свою очередь, другом Михаила Булгакова, ухаживал за ним, умирающим, хоронил его, пошел за него в лагеря, и перед тем, как умереть, опубликовал, уже было можно, прекрасные воспоминания о нем. После смерти мужа, согласно его завещанию, она носила перстень Булгакова, старенький, уже мутноватый сапфир-кабошон. Елена Сергеевна подарила его Сергею Ермолинскому, когда похоронили Булгакова. Это было особое племя. Великие старухи — Раневская, Ахматова, Елена Сергеевна Булгакова, Надежда Мандельштам, легендарные женщины, войти в дом которых считалось честью, дружить с которыми было радостно и тяжело, настолько любезно они снисходили до простых смертных. В их присутствии люди становились выше, умнее, веселее, красивее себя. После общения с этими великими женщинами было чувство, что аудиенция кончилась, и можно вздохнуть, но проходило время, и к ним тянулось неодолимой силой. Такова была и Татьяна Александровна Луговская. Всю жизнь она была просто театральным художником по костюмам и педагогом. Но была она такова, что к ней именно тянуло. Вокруг нее возникал некий полюс. Ее ученики, которых она натаскивала еще в молодости, ее не покинули. Друзья ее мужа, ее друзья и подруги, родственники и друзья друзей собирались вокруг нее в дни праздников и печальных годовщин. И это были Натан Эйдельман, Леонид Лиходеев, Вениамин Каверин, Даниил Данин, Наташа Рязанцева, Сергей Юрский и Наталья Тинякова, Наталья Крымова, Андрей Хржановский с женой Машей и сыном Илюшей, крестником Ермолинского. Это были врачи, художники, ее бывшие ученики, писатели и ученые. Хржановский Андрей Юрьевич родился в 1939 году, режиссер-мультипликатор. Рязанцева Наталья Борисовна родилась в 1938 году, сценарист. Так они собирались и тогда, когда был жив замечательный Сергей Ермолинский, так они собирались и в те 10 лет, пока она жила без него. Уже будучи немолодым человеком, она вдруг написала блестящую книгу «Я помню», которую издали и у нас, и за рубежом. Татьяну Луговскую приняли в Союз писателей. Это была книга о ее отце, Александре Федоровиче Луговском, инспекторе Первой Московской гимназии, об их семье. Мы, читая ее книгу, вдруг припомнили себе, что не первыми живем на свете, что Москва стоит почти 900 лет, что каждое поколение что-то оставляло нам, пока не пришла пора все уничтожить до основания, а затем... Вот мы и живем в эти времена, которые затем. Мы, нынешние московские, собираем крохи. Отдельным образом скажу, Александр Федорович Луговской был легендой и нашей семьи, потому что мой дедушка, профессор лингвистики Николай Федорович Яковлев, часто говорил о нем как о своем любимом учителе в гимназии. Татьяна Александровна готовила фотографии своего отца к печати и выяснила, кто на них снят. На одной был изображен Луговской с тремя гимназистами. Это фото увидела наша общая приятельница, сценарист Наташа Рязанцева, которую я как-то обмолвила, что фамилия Луговских мне знакома по семейным рассказам. Она позвонила мне и сказала, там на снимке, по-моему, очень похожий на Кирилла молодой человек. Кирилл — это мой старший сын. Я приехала и увидела на фотографии своего деда Колю в гимназической форме. «По-моему, его не так звали», — сказала Татьяна Александровна очень любезно. «Его звали Яша, я помню. Он меня подкидывал на руках. Я его помню, Яшечка. Он ведь был Яковлев, и Яша, наверное, было его прозвище», — ответила я. «Меня в детстве тоже звали Якушкой. Я была Люся Яковлева. Дед был огромный, калоши 46-го размера. Мои две ноги влезали в одну его калошу, я помню». «Он был огромный, да», — подтвердила Татьяна Александровна. «Копию этой фотографии она мне подарила, и мы все удивляемся, до чего Кирилл похож на своего прадеда. Наша жизнь стала богаче на много десятилетий назад. Как если бы не было этих страшных времен — голода, разрухи, войн, лагерей, психушек, ссылок, забвения. Татьяна Александровна умерла ровно через 10 лет и один день после Сергея Александровича. Собрала гостей, как обычно, слегла и в ту же ночь ушла, как будто решила. Бывает такая сила воли». В своей записной книжке многолетней давности еще были живы оба, и Сергей Ермолинский, и Татьяна Луговская, и оба тяжело болели, я нашла стихи той поры. Тогда мне вдруг представилось, что они не смогут расстаться. Мне представилось, что если один умрет, то второй умрет днем позже. Хорошо было тем старикам, что на солнышке грелись. Они умерли с разницей в день, словно спелись. Татьяна Александровна, мужественная женщина, прожила 10 лет после смерти любимого. Она еще надеялась закончить его работу над воспоминаниями, а также думала написать книгу о старости, такой был план. Она явно хотела умереть в его 10-ю годовщину. Почти получилось. Они умерли с разницей в день 18 и 19 февраля. Евгений Матвеев. Матвеев Евгений Сергеевич родился в 1930 году, архитектор, художник. Вы за студией Центрального дома пионеров, что был в Москве, в переулке Стопани. Я поступил в 1945 году в группу, преподавателем которой была Татьяна Александровна Луговская. Тогда я не мог и представить себе, какую огромную роль в моей жизни сыграет эта удивительная женщина. Но я хорошо помню свое первое впечатление от встречи с ней. Высокая, стройная, уверенная в себе, элегантная, она особенно ярко выделялась на нашем фоне худых, плохо одетых подростков послевоенных лет. Только значительно позже я понял, что эта ее элегантность и подтянутость происходили не от благополучной жизни и богатства, которых не было, а от самодисциплины, от того, что всегда называлось хорошим воспитанием и усилий воли, ей свойственным. Она казалась нам человеком из другого мира, о котором мы имели самые смутные представления. Художница, сестра известного поэта, она была знакома со многими выдающимися людьми, писателями, актерами, музыкантами, художниками, поэтами, даже с самим Маяковским, которым мы тогда бредили. Их фамилии иногда проскальзывали в ее разговорах с нами. И мы еще больше проникали с восхищением и уважением. Все это создавало в нашем сознании вокруг нее мир, таинственный и недоступный нам. Мы любили ее. Обходя нас на занятиях, она по несколько раз присаживалась к каждому из нас и давала советы, как продолжать работу дальше, что поправить и как это сделать. Каждый раз в конце занятий наша работа раскладывалась на полу для всеобщего обсуждения. Ее критика, как правило, была беспощадной и в то же время уважительной. Она высоко держала планку своей требовательности. В то далекое время занятия в студии проходили в светлое время дня, два раза в неделю, и продолжались 2-3 часа. Все остальное время для меня проходило в ожидании этих встреч. Обычно Татьяна Александровна ставила нам натюрморт, независимо от того, был ли это урок рисования или живописи. Почему-то обязательным элементом этого натюрморта, как скрипка и петушок у Марка Шагала, было чучело вороны. У меня до сих пор сохранилось несколько работ с присутствием этой странной птицы. Занятия часто сопровождались беседами о художниках с разбором отдельных картин и, главное, о цвете в живописи. Она старалась нам объяснить, что живопись — это торжество света, что не надо писать локальным цветом, что цвет отдельных элементов наших работ формируется в зависимости от окружающих предметов и среды, которой окружен или в которую погружен объект живописи. Она настойчиво прививала нам понятие вкуса в искусстве. После окончания школы я поступил в строительный институт. У меня началась совсем другая жизнь, но раз в год, после каникул или отпуска, я стал появляться у Татьяны Александровны в Староконюшном переулке, где она тогда жила. А началось это с телефонного разговора, когда я, приехав летом с практики, проходившей на Усть-Каменогорской ГЭС, где я немного писал, рассказал об этом Татьяне Александровне. Она вдруг твердо почти приказала: «Приезжай и покажи мне». Я не видел ее, наверное, года полтора и очень волновался, приближаясь к ее дому. Татьяна Александровна жила в квартире на первом этаже, которая когда-то была занята целиком ее родственниками, а со временем превратилась в типичную московскую коммуналку. В те дни она занимала часть перегороженной комнаты под названием «Большая комната». В меньшей проживал ее бывший муж Григорий Павлович Широков. Просмотр моих работ традиционно проходил на полу, на котором я с трепетом разложил их. Критика была сдержанной и в меру суровой. Потом был чай и мои рассказы о практике, о виденном и пережитом за это время. Уже тогда, в первый раз, когда я был у нее на квартире, меня поразило ее умение слушать и еще что-то, что я бы назвал способностью воспринимать нечто большее за твоими словами, что-то из того, кого ты сам не понял или не смог выразить. Так на протяжении многих лет я стал ежегодно появляться в ее доме. Этим встречам предшествовали многочисленные телефонные переговоры, пока, наконец, Татьяна Александровна находила время принять меня. Традицией этих встреч я очень дорожил, поскольку каждая из них была посвящена не только разбору моих работ, в которых я не очень блистал, но и существенным разговорам за чашкой чая. Это был для меня ответственный отчет за год пройденной жизни, отчет совести и духа. В один из таких радостных и волнительных для меня дней, кажется, это было воскресенье, я явился к Татьяне Александровне. Однако меня опередили. В большой комнате сидели два господина, принявшие, по всей видимости, уже некоторое количество горячительного. Я несколько растерялся и был раздосадован. Целый месяц я договаривался об этой встрече, и теперь все может сорваться. Меня представили. Один из присутствовавших был известный драматург Леонид Антонович Малюгин, пьеса которого «Старые друзья» тогда шла чуть не во всех театрах. Фамилия другого, который, как мне показалось, вел себя излишне свободно, ничего мне не говорила. Он, удобно усевшись в кресло, тут же стал критиковать мои работы. Это был писатель-сценарист Сергей Александрович Ермолинский. Татьяна Александровна, мгновенно почувствовав неловкость сложившейся ситуации, мою застенчивость и боязнь, что перед глазами ее гостей предстанет не бог весть какая живопись, предложила им прогуляться часа два. Притворившись оскорбленными, они заявили, что, конечно, они могут уйти, но за последствия такого ухода они не отвечают, поскольку они не те люди, которые могут битый час проводить на улице и вынуждены зайти в ресторан, а такое посещение чревато серьезными последствиями. Так что ответственность за уход им придется возложить на Татьяну Александровну и ее юного знакомого, но она все равно их выпроводила. Спустя какое-то время я стал появляться у Татьяны Александровны чаще, и как-то я зашел к ней, скорее всего, экспромтом и на минутку. Татьяна Александровна сказала мне, что сейчас они уходят в театр, и дело, с которым я зашел, придется отложить. Я не понял, почему они и кого она имеет в виду. В это время из большой комнаты, в которой, к моему удивлению, была сделана перестановка, и появились какие-то новые вещи, вышел Сергей Александрович. Она представила его мне уже как своего мужа. Мне показалось, что она была несколько смущена. Сергей Александрович подал Татьяне Александровне пальто. Мне тогда показалось, что более счастливого, благодарного и любящего взгляда я никогда не видел. Сергей Александрович подавал пальто как драгоценность, прекраснейший из женщин, весь сияя от гордости, что ему принадлежит это право. Много позже я узнал длительную историю их знакомства, которое началось заочно еще в эвакуации в Ташкенте. В доме Татьяны Александровны все стало по-другому. Две небольшие комнаты объединились с крохотной прихожей. Раньше в большой комнате, где располагалась Татьяна Александровна, ощущалась какая-то неустроенность, случайность. Впечатление было такое, что основная ее жизнь проходит вне этих стен. Какая-то скованность ощущалась и в том, что за перегородкой живет ее бывший супруг, с которым она разошлась уже давно. Размен и появление Сергея Александровича все преобразили. На всем появилась печать заботы о создании своего уютного жилища, куда постоянно хотелось стремиться. Собирались в большой комнате, ставшей гостиной, и одновременно кабинетом Сергея Александровича. В этот период я редко видел его. Он по горло был занят съемками картин по его сценариям, преподаванием, работой с режиссерами над новыми сценариями. Как странно устроена память. Когда я начал писать свои воспоминания, мне казалось, я помню всего 3-4 эпизода, заслуживающих внимания. Теперь они множатся, обрастая деталями и событиями. Помню, как однажды я приволок к ним свой полусамодельный проигрыватель, собственно, у них тогда не было, и мы с Татьяной Александровной, а потом и с Сергеем Александровичем, слушали третий концерт Чайковского в блестящем исполнении Ивана Клиберна. Или еще, в 1960 году я был в длительной командировке в Монголии. За это время Ермолинские купили кооперативную квартиру около метро «Аэропорт». Татьяна Александровна попросила меня помочь уложить книги для переезда. Потом уже на новой квартире был устроен на скорую руку ужин, на который она была большая мастерица, и мы за разговорами опустошили бутылку венгерского виски. Вообще, Татьяна Александровна всегда была против обильных возлияний, но в тот день сопротивляться было бесполезно. В таких случаях она шла на маленькие хитрости, разбавляя виски и коньяк чаем, а водку — водой с лимонными корочками.